Главнейшие из этих сообщений я отмечал на карте, чтобы мы были готовы к встрече с ними в пути. Мы двинулись на рассвете. Нас окружал влажный мир, но вчерашняя гроза миновала. Машина предназначалась для перевозки оборудования в заповеднике. Освободив ее от этого оборудования и оставив только сиденье, мы получили достаточно места для всех. Поле я не включал. Хотел поберечь энергию до приближения к Фихолму. Дорога покрылась лужами и рытвинами, но гусеницы машины и не к такому были готовы. Мы продвигались равномерно. Дважды приходилось объезжать упавшие деревья, и один раз мы пережили несколько тревожных моментов, перебираясь через ручей. Мутная вода поднялась вокруг корпуса машины до уровня сидений, внутрь просочилось несколько ручейков. Но гусеницы вытащили нас на относительно сухое место. Мы видели животных, но всегда на удалении от нас. К полудню начался подъем. Впереди маячила высокая остроконечная скала. На вершине ее был установлен наблюдательный пост для изучения жизни заповедника. Никаких признаков присутствия людей, хотя один из тросов был порван и свободно болтался на ветру. Аннет, впрочем, не обращала внимания на окружающее. Ей удалось добиться ответной реакции Дагни, которая попросила пить. Она по-прежнему не осознавала окружающего. Но когда мы ели, тоже выпила содержимое тюбика. Теперь не нужно было вливать его в рот и заставлять глотать. Я решил, что к сумеркам мы доберемся, и начал готовить Аннет к необходимости дальнейших предосторожностей. Когда я сказал, что придется всем оставаться в машине под защитой поля, пока я отправлюсь на разведку, она согласилась. Но, как мне показалось, насмешкой, по-прежнему не верила в необходимость такой меры. Я только раз был в Фихолме, и то очень недолго. Мы с двумя другими кандидатами в рейнджеры пересели здесь флиттера в хоппер, отправлявшийся в заповедник. Фихолм больше Кинвита, это единственный поселок по эту сторону гор. И все же это всего лишь деревушка, особенно в сравнении с инопланетными городами. Здесь располагалась штаб-квартира рейнджеров. Мы выбрались из машины, и я с беспокойством ее осмотрел. Тревога о полуотремонтированном двигателе не покидала меня. Это наше единственное средство передвижения. Если оно откажет, положение станет серьезным. Но пока никаких признаков этого нет. Сумерки наступили рано. На небе вновь собирались тучи, и я выжимал из двигателя все, что мог, надеясь обогнать грозу. Добравшись до начала подъема, я свернул с дороги и въехал в небольшую рощицу, а через нее в лощину. Выступ скалы образовал здесь стену, я подогнал к ней машину. Оставаясь в машине, ребята будут защищены. Я взял с собой только станнер, меня не оставляла надежда найти более мощное оружие. Аннет пообещала не включать фары, пока я не вернусь. Тед занял мое место у руля. Он включит поле, как только я окажусь вне его досягаемости. Выйдя из машины, я преодолел подъем. Когда обернулся, машина исчезла. Я испытал некоторое облегчение. Пока они в машине, им ничего не угрожает. Незачем возвращаться на дорогу. Я пошел по местности, где было больше укрытий. Внизу виднелось темное пятно Фихолма. Ни одного огонька, что само по себе служило тревожным признаком. Местность вокруг поселка расчищена, большинство кустов и деревьев убрано, осталось лишь немного для тени и украшения. Дома располагались по овалу, в центре которого посадочная площадка для флиттеров и хопперов. Я не знал, каково население Фихолма, но темные здания могли вместить не менее 200 человек. Помимо штаб-квартиры заповедников, здесь размещался магазин. Раньше он торговал инопланетными товарами. Теперь служил пунктом обмена всего, что производилось в лабораториях и поселках. Впрочем, каждый поселок практически находился на самообеспечении. Интерес к инопланетным редкостям падал. В конце концов, после первых 10 лет освоения планеты, с других миров поступали лишь предметы роскоши и экзотики. Я подошел к возделанным полям. Немного отступил для разбега, чтобы перепрыгнуть через ограду. Она обычно находилась под током. Но тут заметил, что над оградой нет слабого голубоватого свечения. Ветка, коснувшаяся ограды, не пострадала. Защита почти созревшего урожая не была включена. Я видел, как этим пользуются стадо варкинов. А по количеству вытоптанных и съеденных растений, ясно, что это не первое нападение на поле. Животные фыркали, принюхивались и отбегали при моем приближении. Но недалеко, и поглядывали, не стану ли я их преследовать. Убедившись, что я им не опасен, они возвращались к пиру, какого никогда раньше не знали. Темные дома, отключенная защита — все это мне не нравилось. Тут я наткнулся на хоппер, который налетел на стену. Я посветил в кабину и тут же выключил фонарь, стараясь изгнать из памяти увиденное. После этого я не таился. Если бы хоть кто-то живой остался в Фихолме, этого бы не было. Я заглянул в первый же дом и опять увидел. Нет, одного взгляда было достаточно, чтобы я выскочил оттуда —